Глава 10. Ровно сутки назад закончился штурм дворца Пана, который и штурмом-то не назовешь. Тотальное разрушение и казнь всех неверных, вот что было. Сейчас, в спокойной обстановке, валяясь на диване, начинаю понимать, братки Пана не смогли дать соответствующего их внешнему виду отпора. С виду да, ребятки крутые были. Морды кирпичом, а на деле пшик опыта и командной работы ноль, каждый сам за себя. Сутки в этом мире чуть длиннее земных, на самую малость, но за время, пока они длились, изменилось многое. Самое главное, с Боковым и его друзьями я нашел общий язык, а остатки банды Пана мы благополучно упокоили. Нейтрализовать, увы, удалось не всех, потому что некоторая часть шаткого братства, потеряв поддержку папки, решила, что лучше всего как можно быстрее свалить из поселков. Так шкура целее будет, иначе снимут заживо. Второе, но тоже важное, у нас с Машей есть дом, который по факту уже куплен, но я за него ничего не платил. Боков теперь самый главный. Или не самый, я не вникал в подробности, недвижимость, которую нам подарили, благодарность за спасение. Ольга мою ногу подлечила, но предупредила, что заживет не скоро. Минимум неделю ходить не смогу, нужно дождаться, пока мышца прирастет. А затем надо будет делать массаж и разрабатывать ее специальными упражнениями. Всезнаечка мне поможет. Костыли теперь стали моими друзьями. «Машуль, есть у нас что-нибудь холодненькое с градусом?» — поинтересовался я, рассматривая желтый потолок, который так и просит, чтобы его побелили. Руки хозяйки до него пока не добрались, но, можно быть уверенным, скоро будет белым, как снег. Только настойка этого... Забыла, как его зовут. Имя сложное. Фломастеров фамилия у него. Он продукт привозил, ты сам договаривался. Я улыбнулся и напомнил. Зай, его фамилия Карандашов, а имя Модест. Нормальный мужик, и настойка у него хорошая, неси ее. Про закуску не забудь. Маша взялась ухаживать за мной, исполняет все прихоти, но не забывает и про главное — облагораживание дома. С тех пор, как заселились, она так и не присела. То одно делает, то второе, и так до бесконечности. Пыли и грязи почти не осталось, и теперь дело дошло до перестановки мебели. Эх, нет здесь нормальных магазинов, так бы новую прикупили и обстановку со спартанской да уютно изменили. Ничего, там, где женщина приложит руку, уют сам собой получается. Если женщина правильная, конечно. Маша правильная. Наслаждаясь настоечкой и копченой рыбкой, радовался возможности отдохнуть. И спокойствию, которое продлится до следующего утра. Завтра. Все завтра. Сегодня отдых. Эх, нетерпеливый. Не сидится на месте. Хочется уже наведаться к столетнему контрразведчику Егорову и задать ему самый важный вопрос. Что ж, придется терпеть. Пришло время разобраться в себе и ошибках, которые допустил. Уже признал, что Макс Ефименко был прав. Происходящее моих рук дело, ведь именно я меняю настоящее. Начинаю разбор полетов. В тот момент, когда я, Рос и Угрох зашли в пыточную, где пан понемногу разделывал Бокова, обстановка во дворце и снаружи была спокойной. Ничто не предвещало беды. И ее не должно было быть. Но нам пришлось начать зачистку. А точнее мне, потому что оставить Бокова на съедение этому палачу я не мог. В итоге пана мы нейтрализовали, и его семерых братков вместе с ним. Взрыв, разрушивший в ноль четвертый этаж, прогремел позже, но к нему мы не имели ни малейшего отношения. Он был делом рук друзей Бокова, хоть они и не планировали устраивать его. Живых братков не осталось, поэтому окончательную причину нам установить не удалось. Узнали, что выстрелил по дворцу из РПГ-7 Булат Мусин. Снаряд использовал кумулятивный, отлично пробивающий броню, но серьезного бабаха не создавший. Спрашивается, с чего он мог разлететься? Целый этаж. Ответ нашли довольно легко. Булат-везунчик попал во что-то взрывоопасное и тем самым начал ту заварушку, что чуть позже закончил Осипов. Или его танк, но это уже не важно, результаты все равно не меняются. Когда прогремел взрыв, мы с Росом и Угархом по-прежнему находились в комнате пыток, а снаружи и внутри дворца уже шла война. Друзья Бокова пошли на штурм, не жалея ничего и никого. Зенитный пулемет в хлам разнес забор, досталось и зданию охраны, братки заметались в панике, который тут же довел до апогея съехавший с катушек псих Борис. Было много крови и жутких криков. Так Борюсик разминался перед основным действием. Размявшись, он помог Маше, Василию и Немому выйти из дворца, чтобы попасть в спасительное нутро тигра. Легко бронированный броневик, в отличие от ненадежного бетона, дал хоть какую-то защиту. Маша спряталась в тигре, Васек и Немой удерживали пространство гаража от нашествия нежданных гостей, Борька отправился охотиться на людей, братки Пана сосредоточились на главных агрессорах, которыми оказались друзья Бокова, а мы с Росом в это время пытали залетного бандита. Такова примерная хронология событий, составленная на основе множественных рассказов. Самое веселье только начиналось. Братков Пана находили в разных местах. Прятались многие, некоторые даже напрудили в штаны, и кроме того, чтобы найти безопасную норку, ничего более умного не придумали. Боря это либо в процессе понял, либо сразу знал, и случай хорошенько оттянуться не упустил. Понеслась покалеченная душа в рай. Краткая характеристика психа. Самое уникальное, что он сделал, это сумел казнить одного из братков очень жутким способом. Сварил заживо в большом чане, предварительно связав. Бульон готовился долго, его обнаружили в небольшом здании через час после штурма. Боря на все вопросы только плечами пожимал и говорил, что не причастен. Но мы-то, зная его кровожадность, не сомневались, что виновен в этом только он. Наказание псих не понес. Война все прощает. Про Борьку я думал долго, хотя он лицо эпизодическое, на обрушение дворца не повлиявшее, и столько внимания уделять ему не стоило. А вот Осипову стоило, пора подумать о нем. Мои переговоры с Максом Ефименко можно назвать идиотскими, потому что оба идиоты, но один осведомленный, а второй несведущий. Что моей вины больше даже не обговаривается, сей факт признал абсолютно и полностью. Сейчас уже ничего не изменишь, так что надо делать выводы, учиться на собственных ошибках. Илюха Осипов – спец по всему, что ездит, он этим буквально живет. Танк Renault FT – его новый проект, на который потрачено уйма средств и сил. Хорошая машинка могла получиться, да времени не хватило. Пришлось Илюшке на недоработанном тарантасе на штурм пилить. Вероятно, он понадеялся на русское авось. Да не прокатило. Просто хотел посмотреть на меня и Роса в прицел пушки, потому что через обзорное окошко ничего не было видно. Но в этот момент забарахлило все разом. Еще и огонь из ниоткуда взялся, хоть и причина банальное возгорание проводки. Илья спешно покинул горящий танк, пушка которого словно взбесилась и начала стрелять по дворцу, показывая свою немалую скорострельность. Хозяина танка спасли, но ожогов он получил множество, а также успел надышаться угарным газом. Состояние Осипова сейчас стабилизировалось, но выпишут его не скоро. Пару недель точно не увидим. С одной стороны, это к лучшему, без него проблем хватает. Друзья Бокова под командованием Максима Ефименко пришли ко дворцу с одной целью – спасти друга, которого пан пленил без объяснения причин. Они не хотели масштабного кровопролития, но получилось иначе. Ситуация перевернулась с ног на голову, а в конце вообще до абсурда дошла. Пришли спасать, а добились обратного. Заживо похоронили. Осознав, что сотворили, они быстро добили остатки пановской братвы и бросились на штурм гаража, в котором закрепились последние защитники. Чудо! Другого слова не подберешь. Но Васек и Немой выжили, их спас Борька. Он как-то сумел убедить Ефименко, что они друзья. Борис, все больше убеждаюсь в этом, не только психом может быть. Если нужно, то псих выключается, а вместо него приходит грамотный дипломат. Какими еще способностями обладает его больной мозг? Сколько личностей в нем живут? Наверное, мы с ним в этом похожи, я тоже какой-то ненормальный стал после этого перемещения в прошлое. Синдром выработался пока неизвестной науке. Бесстрашие и идиотизм – вот основные догмы того синдрома. Надо что-то делать. Мы находились в склепе 2 на 2 метра. Последнее, что запомнил, как более 5 минут пытался разрушить бетонную стену в районе пола, а выше, прямо надо мной, то же самое делал Рос, и на мою голову постоянно сыпался бетон разных фракций. После я потерял сознание, а очнулся уже освобожденный и при этом подлеченный Ольгой Барковой. Но что было в тот момент, когда я отключался? Почему рычал Угрх? Мишка отличился, и если бы не он, хана нам всем, ведь кислорода почти не оставалось. Легким движением Угрх отбросил меня и Роса в сторону и решил показать бетонной стене, что такое настоящее разрушение. Могучие лапы наносили удар за ударом, а острые когти рвали все, чего касались, но при этом ломались и сами. Проделав в стене проход, в который может проползти человек, Угрх упал замертво и больше не шевелился. Все свои возможности он исчерпал меньше, чем за минуту, но дело сделал. Сейчас Угрх находится в больнице. Впервые не медведь людей лечит, а люди его. Истощение, множественные переломы, дырявые, как дуршлаг от пробитий сломавшимися ребрами легкие, гематомы, крупные рассечения шкуры, сотни ссадин, страшные повреждения передних лап – все это Угрх получил во время обвала и боя со стеной. Человек бы не выжил, мы слабее. У медведя шансов на выживание больше, и они достаточно высокие. Люди, занимающиеся его лечением, могли бы написать работу, заслуживающую Нобелевской премии, будь они на Земле. Такое случилось впервые за всю известную историю, и уже ясно – регенерация медведей лучше нашей, человеческой. Раз в 10 превосходит. А живучесть совсем фантастическая, нам бы такую. Жаль, не обошлось без негатива, который создал Росс. Вдвоем с Боковым они несли меня по тоннелю, ведущему к чистому озеру, затем выбрались на поверхность и двинули в сторону дворца. Все, кто там находился, обрадовались возвращению уже записанного в покойнике Бокова и не ожидали ничего плохого. Или просто не знали, кто такой Росс и каковы его возможности. Паш Кузнецов был первым, кто почувствовал на себе гнев моего дядьки, который задался целью наказать всех виновных за обрушение и приступил к ее выполнению. Калечить и убивать не планировал. Вторыми выхватили Нугуманов и Мусин, решившие, что их товарищ получил ни за что. Продержались они считанные секунды и легли спать, а Росс спокойно продолжил наказывать и схлестнулся с Ефименко, который имеет звание мастера спорта по рукопашному бою. Мастер спорта – это круто! Но против Росса звание не помогло, а лишь оттянуло поражение на несколько секунд. Дядю Вову подвело доверие. От Бокова пакости он не ожидал и получил по макушке прикладом автомата. Удар был силен, но не вырубил полностью, Росс просто поплыл. Этого хватило, чтобы изменить расклад сил, к драке подключился Сашка Бодров и буквально затоптал плывущего противника в землю. Глупости закончились, пришло время разбираться с возникшими проблемами. Все закончилось. Осталось в прошлом, ушло в никуда. Сейчас мне нужно думать о будущем, менять взгляды, учиться действовать иначе, выработать правильный план, обдумать его от начала и до конца, а затем приступать к выполнению. И первое, что сделаю, это разберусь в себе, успокоюсь, верну прежнего Никиту Ермакова, прогнав нынешнего заносчивого самовлюбленного дебила. Везение – явление полезное, но полагаться на него глупо. А я именно этим и занимался с тех пор, как вернулся из будущего. Наломал дров, и теперь разгребаю эту кучу. Непорядок. Решил, что мой план будет таков. Медленно, без нагнетания, без крупных войн со светлым будущим, буду двигаться к цели и пытаться найти истину. У нас есть пещера со златием, которую нужно добыть и превратить в деньги, чтобы решить множество проблем. Война, она как ни крути, неизбежна, и лучше начинать ее подготовленным, а не с пустыми руками. Нарастим мощь, а потом ударим. Ударим так, что от тех, кто это все устроил, мокрого места не останется. Совсем захмелел, почти всю бутылку выпил. Успел понастроить грандиозных планов. Завтра все обдумаю по новой, а сегодня лучше отосплюсь. Успел подумать, что жизнь разделилась на до и после, коснулся головой мягкой подушки и уснул. «На алкоголь не налегай». Я не бухать тебя позвал, а поговорить по делу и уточнить некоторые особо важные моменты. Один из них – это Адриан Лейн, с которым ты ищешь встречи. Боков улыбнулся, указал рукой на собственноручно накрытый роскошный стол и добавил. Есть можешь все, что нравится, и в любых количествах, не жалко. Живу благодаря тебе, понимая, что в неоплатном долгу нахожусь. Благодарю, как могу. Ага. Я улыбнулся в ответ и долил в стакан вишневой наливки до краев. Отхлебнув, остался доволен и сказал. «Крепость минимальная, как люблю. Почти компот, спасибо». «И спасибо за шикарный стол, голоден как волк. Вот только попрошу не советовать мне, сколько пить и когда это делать. Я в гости к тебе приехал не нажираться до синих фантиков, а говорить о делах. Начнем?» Боков кивнул. «Начинай тогда. Вижу, есть парочка вопросов, верно?» «Да, пара вопросов имеется. А может и в несколько раз больше». Первый вопрос. Что стало с девочкой Кейли? Ее после штурма на лечение Коли Барковой в поселок Двойка отправили. Но у кого бы я ни интересовался по этому поводу, все лишь плечами пожимают. Меня либо не воспринимают всерьез, либо намеренно игнорируют. Даже родной дядя, и тот старается избегать. Это бесит. Просит помочь, и на этом все. Никакой отдачи. Уже неделю стираю костыли, слоняюсь по поселку с дурацким названием, и единственное, что делаю стабильно, это пью и ем. Бухнуть ты гораст, с этим нельзя не согласиться. Насчет поесть тоже монстр. Модест уже жаловаться начинает, все самое хорошее скупаешь у него, самому не остается. Может, тебе адреса дать? Помимо Карандашова много народу из дома хорошей едой торгуют. Прожевав кусочек сочной свинины, жареной в углях, я напомнил. Андрюха, не уходи от темы, отвечай на вопросы. Жду. Кейли, это рыженькая симпатяшка, все еще на лечении у Ольги. Не знаю, почему она так тебя интересует, но скажу прямо. Девчушка долго еще не сможет жить нормальной жизнью. Реабилитация после случившегося трудная. Мозги почти в сторону съехали. Не стоит забывать, что все может оказаться пустым. Лечим-лечим, а в итоге смысла нет. Не человек уже, а ходячий овощ. Боюсь спросить, у тебя с ней что, было что-то? Даже если было, то в прошлой жизни, поэтому считаем, что не было. И не задавай глупых вопросов, Андрюшенька, тебе это не идет. Кейли я интересовался лишь потому, что мне на нее не пофиг. Мне на всех не пофиг, даже на Зубаре, который меня не знает. Что со следующими ответами? Боков задумался, поглядел на стол, затем на меня, нехотя сказал. Тебя игнорируют намеренно. Предоставили, если можно это так назвать, длительный отдых. Не моя затея, другой человек так решил. Подводить мне его не хочется, поэтому имени не назову. Считаю, что ты его уже назвал. Я без труда сложил 2 плюс 2, потому что для этого нужно всего лишь вспомнить про разговор с Россом, в котором он несколько раз сказал, что настаивает на длительном отдыхе. Идея игнорировать поступила от моего дяди, верно? Да, от него. Он говорит, что ты какой-то не такой. Перенапрягся недавно, голова дурная. Ждет, когда все из нее выветрится. Ты меня в прошлом знаешь, я тебя нет, но верю, что мы были друзьями. Прошу как друга. Разберись в себе, Никит. Это важно. Вдруг твой дядя прав, и с тобой реально что-то не так. Я, медленно кивнув, начал кидать в тарелку кусочки соленой рыбы и тихо ответил. Рос отчасти прав. Со мной происходила некоторая хрень, но тут важно выделить прошедшее время, потому что сейчас все вернулось в норму. Самоизлечился, так сказать, поэтому считаю, что пора возвращаться в прежнее русло. Поработать хочется. С этим ты не по адресу. «Иди к Россу, он все скажет. Дядя твой теперь человек серьезный, в поселках имеет вес. По сути, он за неделю, особо не стремясь к этому, прибрал всю власть к своим рукам. Умный мужик, хваткий, внушающий доверие, за таким многие пойдут. Возьми того же Олафсона, который рулил всем в недавно прибывшей колонне. Тоже дядечка не из простых. Но под Росса забрался, будто вылупившийся цыпленочек под крылышко курочки». Зубарь тоже непростой и тоже прогнулся. Я сам по жизни рулить привык, но не устоял, признал авторитет, подчиняюсь. Если так дальше пойдет, то и Светлый не устоит, Рос и их под себя загонит. Хотя там те еще волки обитают, их хрен согнешь. Я невольно вспомнил бойню, произошедшую совсем недавно. Пара дней всего прошла, как колонна американцев, с которой было много проблем в несуществующем прошлом, появилась из портала. Выползла в этот мир, готовясь к неизвестному. Оказалась в умелом оцеплении, которое готовили грамотно и из которого нереально выбраться живым. Олафсону, его парням, а также толпе зэков не оставалось ничего, кроме как сдаться. Если бы попытались дать бой, то махом бы узнали, что такое качественная работа снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков и автоматчиков. А ведь это я показал место выхода колонны. Потому что всезнайка рассказала, как туда добраться, она все помнит. Показал, но никаких благодарностей не получил. Банальное спасибо ведь можно было сказать. Прибывшая колонна и все ее бойцы думали недолго, потому что выхода кроме сдачи не было. Приняли решение, огласили его и сложили оружие. Началась сортировка. Детей и женщин прямо в автобусах доставили в поселок Рог, что находится на горе. Олафсона и его бойцов отправили на разговор к Россу, а зэков упаковали в кандалы и определили на работу, предварительно устроив нескольким особо спесивым лютую казнь. Впервые Боря работал для публики, хоть она и состояла из одних зэков. Справился псих на отлично. Количество желающих сопротивляться неизбежному сократилось до нуля и пока не появлялось. Все готовы работать за еду. Лишь бы не попасть в руки Бориски. Я по поводу захвата колонны вынашивал немного иной план, и он мог сработать не хуже. Но отдам Росу должное, его план лучше, ведь результат известен. Все прошло хоть и стратой ресурсов, но без единого выстрела. Смерти, как без этого, были, но профилактические. С таким контингентом по-другому никак. Не поймет. «Чего молчишь, Никита?» — спросил Боков и, наконец, решился. Потянулся к бутылке с вишневой наливкой. «Думаю», — ответил я, жуя рыбку. «Пытаюсь понять, как у дядьки так легко все получается. А еще пытаюсь признать, что я никчемен в сравнении с ним. Другой склад ума, не способен думать на 5-10 ходов вперед. Рос, он молодец. Вам всем нужно держаться его. Вот только что делать мне? Так и тухнуть, медленно спиваюсь. Знаешь ли ты, Андрей, как сложно быть ненужным?» «Нет, не знаю, Ник. И ты тоже не знаешь. Твои услуги востребованы. Рос часто приезжает к тебе за помощью. То по одному вопросу, то по другому. Не ты ли ездил с ним показывать место выхода колонны из портала? Ты, я ведь с вами был. А Златий? Кто показывал пещеру, в которой он находится? Булат или Денис? Или все-таки ты? А таджики? Кто сказал, что они выйдут из портала недалеко от дворца и даже время точное назвал? Все ты, Ник, потому что ты, лишь ты, знаешь об этом. Это были отличные доказательства того, что возврат во времени не бред, а реальность. И многие тебе благодарны за помощь. Не считай себя ненужным, ты нужен». Я обиженно улыбнулся. «Впору разрыдаться, но характер не тот. Просто скажу по фактам. Вся моя нужность закончилась с появлением колонны из портала. Дальше предсказывать нечего. И не стоит называть пару поездок инвалида до мест с целью уточнения их точного нахождения работой. В те моменты я чувствовал себя живым навигатором, услуги которого пока требуются, но затем его уберут в долгий ящик. Это случилось, и ты меня не переубедишь. Знаешь, что мне вчера предложил Рос?» Боков покачал головой. «Нет, Ник, не знаю. Я, как ты, будущего не предсказываю, не сохранилась память. Мое сознание не переносилось в прошлое, я просто умер. Сам же рассказывал. Много кто умер, почти все. Но речь не об этом». Вспомнив предложение дядьки, поморщился, потому что до сих пор коробит. Решил рассказать Бокову, посмотреть на его реакцию. «Мой родственничек вчера сказал так. Нашлась для тебя работенка, племянник, при этом подходящая, хорошо оплачиваемая и не сильно опасная. Директором рыбного завода поселка Заксенхаузен не желаешь работать?» Брови Бокова взметнулись, он не сдержал усмешки и переспросил. «Что? Именно так и предложил?» Я кивнул. «Слово в слово, не вру. После я его послал, и больше мы не встречались. Но он знает. На том, что между ног находится, крутил я его рыбу и должность директора. Лучше дворником пойду, чем рыбаками рулить, да закупки сетей контролировать». «Там не только сети и рыбаки. Проблем валом. Работа нелегкая, дурак не справится. А вот дворником каждый может работать, даже инвалид». Боков осекся. Тут же попытался оправдаться. «Вчера Рос на рыбном заводе был, порядки наводил. Начальство почти все после короткой проверки уволил, новых людей нашел. Его политика в этом плане жесткая. Не справляешься, подворовываешь, наглеешь, освобождая место и иди на все четыре стороны. С рудником в поселке Рог та же история. Да она, в общем-то, везде одинаковая. Куда рука Рос касается, проверки, увольнения и новый штат. Сейчас уровень безработицы в поселках составляет почти половину от населения, но уверен, что в ближайшем будущем все изменится. К тем, кто не работает, твой дядя относится категорически плохо и скоро придумает для них дорогое развлечение, после которого у них останется два варианта – либо работать, либо валить из поселков и искать себе новое ПМЖ. Златий что? Начали добычу?» «Начали. Вчера первую партию вытащили. Одновременно с этим строят здание недалеко от пещеры. Ее саму расширяют силами таджиков и набирают новых работяг. Рос, кстати, сегодня утром укатил в город Светлый. Будет договариваться о поставках Златия с представителем Единого банка. Алена Ревенко его в этом поддержала. Поможет, именно она посоветовала на единый банк выходить. С ними безопаснее всего работать, и цена покупки у них самая высокая. Да, чуть не забыл, они хотят добиться того, чтобы в одном из поселков появилось представительство единого банка. Все серьезно, движуха такая, что порой не присесть ни... Ты тоже в работе? Или чисто на подхвате? Спросил я и решил, что поедать деликатесы пока хватит, живот вот-вот лопнет, но для наливки место найдется, больно вкусное. И в работе, и на подхвате. Андрюха решил взять у меня эстафету. Видимо, аппетит проснулся. Когда нечего делать, рулю здесь, в Заксенхаузене. Проблем тут валом. Карандашов совсем не справляется, помогаю по мере сил. Когда Рос подкидывает работенку, то делаю ее, ведь она почти всегда интересная. На завтра, кстати, уже есть дельце. Поедем за паладином в мертвый лес. Мишка Угрх дал добро. Говорит, стража леса нам бояться не стоит, он такое, наоборот, поощряет. Думаю, что работа надолго затянется. Быстро палыча не вытащишь. Мурясь от непонимания, попросил. Объясни, что за паладин Палыч, и почему его нужно вытаскивать из мертвого леса? Если правильно догадался, то это американская САУ, верно? Она самая, при этом последней модификации. Свеженькая, 36 тонн металла, изрыгающие 155-миллиметровые снаряды. Важный момент. Гаубица на ходу. Жаль, что выехать из леса не способна. Провалилась, вытаскивать надо. И давно она там? Вопросы от меня просто посыпались. Как вытаскивать собираешься? Возьмешь с собой? Есть кто-то, кто имел с такой техникой дело? На чем поедем? Почему именно за... Боков жестом попросил остановиться и начал отвечать. «Не так быстро, Ник, терпение. Для начала скажу самое важное. Взял бы тебя, но нога твоя не зажила, так что с Росом обсуждай это, не со мной. Насчет гаубицы и как давно она в лесу... С годик простояла или чуть меньше, не помню уже. Знаю, что только мехвод из экипажа выжил. Сейчас живет в поселке Рог. Остальным не повезло, сгинули, пока добирались. Как вытаскивать гаубицу еще не решил, на месте разберусь. Найти бы ее для начала, а потом гадать думать. Поедем бригадой, всего 7 человек выходит, на 2 машинах, так безопаснее. Вопросы имеются? Где контрразведчик Егоров? В лоб спросил я, потому что гаубица отошла на второй план. Рос меня за ней точно не отпустит. Рос запретил говорить его местонахождение. Довольно резко ответил Андрюха. «И, если честно, я сам теперь не знаю, где старичок Егоров находится. 3 дня не видел его. Как сквозь землю провалился. Если считаешь, что вру, это твои проблемы, я правду сказал. Обрадует тебя это или нет, но знай, Егоров пообщался с твоим дядькой и после этого исчез. О чем они говорили, только им и Богу известно. Никто из перечисленных передо мной не отчитывается». «Хорошо, поверю на слово». Я понял, что из Бокова не вытянешь правды, а услышанное ею вряд ли является. Рос начал собственную игру. Меня в нее пока не посвящает и, возможно, не собирается посвящать. Пора и мне начинать самостоятельную игру. «Спросишь про Лейна, да?» Андрюха усмехнулся, потому что угадал мой следующий и последний вопрос. «Да, именно про него. Мне нужна встреча с Адрианом, это важно. Ты и только ты способен ее устроить». «Посодействуешь?» «Даже не проси. Лейн недоступен для нас, он плавает слишком высоко. Знаю, что ты думаешь иначе, но я-то лучше тебя его знаю, поэтому ставлю точку. Встреча с Лейном тебе не светит». «На телефонный разговор тоже не рассчитывать?» Ответа не получил. Пожав плечами, медленно встал и, кивнув на стол, поблагодарил и заодно и попрощался. «Спасибо за угощение, будущий друг, но мне пора идти. Костыли ко мне, потопаем домой». «Да не за что, друг из несуществующего времени». Андрюха тоже встал. «Пойдем, довезу тебя, нечего ноги маять». Я медленно покачал головой. «До ворот проводи, дальше костыликами дойду. Недалеко ведь? Да и полезно травмированную конечность разминать, хоть и достала эта имитация ходьбы, мышцы пока работать отказываются». На самом деле меня достало другое – имитировать увечья. Всезнаечка, с которой у нас теперь мир и дружба, помогла восстановиться. Прежние показатели пока не вернулись, но ждать осталось недолго. 2, максимум 3 дня, и буду как новенький. Даже лучше.